Прелести материнства. На днях одна моя знакомая поделилась радостной новостью. Скоро станет мамой в первый раз. Прекрасное событие. Отличный повод выпить шампанского. Ах да, только не самой будущей родительнице. Полчаса мы с ней проворковали о том, какое счастье дети. Не буду пересказывать подробности. Вам такое из любого утюга расскажут. Про пяточки, пальчики, потягусики и прочее, что обычно в рекламных роликах про детское питание показывают. А про остальное я трусливо умолчала. О том, что дети не только радость, но и испытание. Не поймите меня неправильно, у меня самой двое славных детишек. И, конечно, я их очень люблю. И если они меня не доконают своим пубертатом, то впереди у нас еще несколько лет совместного счастья. Потом, надеюсь, они уедут учиться. Дети дают мощный стимул жить. Да-да, мне вот страшно умереть раньше времени, потому что чужих детей мало кто возьмется растить, а с таким характером, как у моих звездочек, и подавно. Но мне кажется, в женских консультациях, помимо имеющейся макулатуры, будущим мамам было бы полезно выдавать листовки предупреждения со всеми бонусами, которые идут в нагрузку к ребенку. Например, честно сказать, что с момента установления беременности вы себе уже не полностью принадлежите. Мало того, что теперь тело обслуживает двоих, так еще и общество считает своим долгом вмешиваться в вашу личную жизнь. Советы будут давать все, начиная от врача и заканчивая случайными прохожими. Осуждать тоже будут все. За что? Камон, разве нужен повод? Каждый раз, когда вы с животом покупаете что-то вредное, на вас будут неодобрительно коситься. И плевать, что сигареты вас попросила купить соседка, а вино для гостей. В глазах общества вы — подозрительная личность. Выпили чашку кофе в кафе? Вам шепнут, как ужасно влияет кофеин. Едите суши? Вам расскажут про риски. Выложили фото с вечеринки? Порядочные матери, по мнению комментаторов, сидят дома и вяжут пинетки. Кормишь ребенка смесью? Да что ты за мать? Кормишь грудью? Ну не здесь же. И не тут. Короче, общество всегда найдет к чему придраться. Приготовьтесь к чувству вины. Оно будет. Ребенок плачет, болеет, набил шишку, плохо учится, курит за гаражами, бросил институт? Виноваты вы. Даже если у вас здоровая психика, и вы так не считаете, общество будет планомерно переубеждать. Мягко и ненавязчиво стыдить. Не так держите, не тем кормите, не так одеваете, не так живете. У вас на спине словно написано «Дайте мне непрошенный совет». Комфорт. Вычеркните это слово из словаря. Вам будет некомфортно. Вы не можете выйти с маленьким ребенком из дома налегке. Вашему «налегке» посочувствует даже верблюд из каравана. Если вы живете в России, то, скорее всего, среда обитания мало приспособлена к коляскам, и в итоге вы сорвете себе спину и будете ограничивать себя в передвижении. Спать вы будете мало и, возможно, в тесноте. Первые пару лет на вас станут регулярно срыгивать и пускать слюни. Есть вы тоже сможете тогда, когда ребенок позволит, и часто то, что он вам оставит. Надкусанная котлета отныне официально считается ужином. Вопрос «секс или сон» перед вами стоять не будет. Ответ очевиден. Кризисы — отдельная песня. У меня двое детей с маленькой разницей в возрасте, поэтому в нашем доме перманентно у кого-нибудь кризис. Если вдруг случайно образуется окошко адекватности, то у меня еще есть муж и кошка со своими загонами. Я в семье сейчас самая веселая и довольная жизнью, потому что на антидепрессантах. Только родив ребенка, вы узнаете, что можно испортить кому-то жизнь, подав кашу не в той тарелке. Чтобы стать плохой матерью, достаточно запретить облизывать перила, не разрешить лупить папу лопаткой, не дать попить из лужи, выбросить трусы, из которых ребенок вырос, спеть не ту песню. И если с маленьким ребенком все это сглаживается, то с подростками все по-другому. Подросток может конфликтовать месяцами. Вы станете врагом. За что? Неважно. Ему мало внимания, много внимания. Школа плохая, школа слишком хорошая. Увезли из России, оставили в России. Вы все делаете не так. А как нужно, он и сам не знает. Из маленькой лялечки вылупляется неуклюжий птеродактиль. Иногда от него еще и плохо пахнет, потому что, цитирую, «мыться или нет — мое личное дело». И самое главное, нет никакой гарантии, что выросший ребенок станет вашим другом. Мы все разные, и ваш ребенок может пойти в прапрадеда, который в свое время доводил семью закидонами. Жаловаться, кстати, тоже не принято. Во-первых, дети — это счастье для каждой нормальной женщины. А во-вторых, сама родила, сама виновата. А еще можно услышать мое любимое «Ну, не знаю, мои дети никогда себе такого не позволяли». Варианты: спали всю ночь с рождения, читали Пушкина в год, купили маме машину на первую зарплату. Но поныть очень даже надо. Это психологический детокс. Хорошо, когда есть специально обученный человек и деньги на него. Но также можно ныть в уши кошке, фикусу, портрету Гагарина. Мужу можно ныть дозированно, он с вами в одной лодке. Можно ныть друзьям, которых не жалко потерять, идеально ныть чату GPT. А еще вы всегда можете поныть мне на электронную почту. Не стесняйтесь.